На ужин Оксана расстаралась картофельными биточками, запеченной в духовке курицей с чесноком и сметанкой с зеленью. Курица, правда, была магазинная, тощая и синяя, и это не давало Оксане покоя. Но зато она все-таки была. Это уже было большой удачей. Да и запах на всю округу источало такой, что люди, проходя мимо их подъезда, начинали вертеть головами, отыскивая взглядом окно волшебной кухни. Накупав детей, искупалась и накрасилась сама. С каждой минутой все больше нарастало волнение. Вся эта затея стала вдруг казаться такой глупой, что хоть иди, умывайся и... Хотя переодеться-то как раз и не во что. Подошло время ужина. Голодные, вялые от усталости дети отирались возле кухни. Андрея все не было. Через час ожидания Оксане показалось, что теперь-то она знает, что такое ждать мужа с опасной работы. От тревоги подкашивались колени и не находилось места. Все-таки, разделав курицу, покормила детей. Это немного отвлекло, но едва они ушли в комнаты, снова накатило волнение. Через 2 часа ожидания поняла, что час назад это были цветочки. Стало по-настоящему жалко всех этих жен, изо дня в день, из года в год, поджидающих своих мужей с опасной службы. Но не оставляло подозрения, что и это еще цветочки. А потом зазвонил телефон. «Оксана, я прошу прощения, задержался. Буду минут через 40. Не страшно?» «Страшно? Хм, знаем мы теперь, что такое страшно». Присела на диван, рядом с засыпающей на ходу Мариной. «Ну чего ты мучаешься? Иди ложись». Она мотнула головой, и Оксана оставила ее в покое. Проверила Тёмушку, тот спал, скрючившись на застеленной кровати. Расстелила, уложила как надо. Глянула на часы. Снова накатывало волнение, но уже другое, щекотливое и полное все тех же сомнений. Умыться не умыться, переодеться не пере... Впрочем, не во что. Снова зазвонил телефон, на этот раз это оказалась Алинка. «Тёмка, пояс свой фирменный у нас в машине забыл. Витька по пути на работу завезет. Только ты же можешь на Некрасовскую выйти, чтобы он по дворам не кружил? Он как раз проездом там». «Да не надо, потом как-нибудь. Или ты думаешь, у нас своих веревочек нет?» «Так, ты не путай свои веревочки с фирменным пояском тети Алины. К тому же Витька уже выехал. Будет тебя ждать». Оксана глянула на часы. До прихода Андрея еще 20 минут. Потеребила клюющую носом Марину. «Маринка, малинка, спать не надумала?» Та упрямо мотнула головой. «Хорошо, тогда я выйду на пару минуток, ладно?» Бегать на каблучищах получалось не особо-то. Пока доковыляла в густых сумерках до Некрасовской, час, казалось, прошел. 100 раз уже пожалела, что пошла. Надо было отказаться. Подумаешь, ценность. Пояс от халата. Витькиной машины здесь не оказалось. Прошлась вдоль по улице, постояла, подождала. Потом осенило, что, возможно, Алина имела в виду ту часть Некрасовской, которая пересекается с Удмуртской, и Витька ждет там. Поспешила туда, но безрезультатно. Потратив на все это, без малого минут 15 плюнула и пошла домой. И уже почти на входе в квартал ее окликнул Витька. «Оксан, ну где ты ходишь?» Она поспешила к нему. «Так Алина сказала, что ты не поедешь во дворы». «Ну-ну, это она сказала, что мне не обязательно ехать в дворы, и ты сама выйдешь на дорогу. А я ей сказал, что мне нетрудно доехать до места. Какая мне разница? Я же не педали кручу». Оксана рассмеялась. «Ха-ха, классно! Я тут чуть ноги по буеракам не переломала, а вы просто договориться не смогли. Ладно, давай уже пояс. Я пошла». Он протянул, но едва Оксана его коснулась, схватил ее за запястье и дернул на себя. «Оп, осторожнее!» Подхватил, замыкая в объятиях. Улыбнулся, склоняясь к лицу. «Запыхалась, смотрю». «Еще бы», — растерялась Оксана. «Вить?» — трепыхнулась. «Ты чего творишь?» «Где?» «Вить!» «А, Вить!» «Да ладно, ладно!» Рассмеялся он и, поцеловав щеку, разжал руки. «Шутка!» Алинка велела чмокнуть тебя от нее. Подставил щеку. «Обратно передавать будешь?» «Обойдется», — буркнула Оксана и поспешила сбежать. Дурацкая шутка была вполне в духе Алинкиного мужа, но в этот раз осадок остался какой-то особенно неприятный. Однако, проходя мимо зарослей с торца дома, она все же порадовалась, что Витька не спешит уезжать. Понимала, что тот, скорее всего, пялится на ее задницу, и от этого было тошно. Но здесь в кустах тоже кто-то стоял, мерцал огонек сигареты и тянуло табаком. И уж лучше пусть Витька пялится, чем... Господи, чтобы она еще хоть раз так вырядилась. Суетливо одернула юбку и ускорила шаг. Дома обнаружила бутылку шампанского на кухонном столе. И не успела еще даже ни обрадоваться, ни разволноваться, как входная дверь за спиной тихонько щелкнула, и на пороге показался Андрей.